Итак, опять увиделся я с вами, места немилые, хоть и родные, где мыслил я и чувствовал впервые, и где теперь туманными очами при свете вечереющего дня мой детский возраст смотрит на меня. О, бедный призрак, немощный и смутный, забытого, загадочного счастья! О, как теперь без веры и участия смотрю я на тебя, мой гость минутный! Куда как чужд ты стал в моих глазах, как брат меньшой, умерший в пеленах! Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный был для души моей родимым краем, не здесь расцвел, не здесь был величаем великий праздник молодости чудной. Ах, и не в эту землю я сложил все, чем я жил и чем я дорожил. 1849 год.